закатом осени вдыхая глубоко, до грез вдыхая, до изнеможения, мгновенье тайны, и становится не сном печальный свет твоей пленительной тиши. Мечтаю ласково дотронуться рукой до образа любви, до отражения, что не случайно, и душой услышать звон, вторящий пламенем ветрам твоей души.